При ожоге кожи. Гречневую муку поджарить на сковороде до желтого цвета, замешать на воде и использовать для смазывания ожога. При рожестом воспалении, фурункулезе, нарывах. Гречневую крупу поджарить на сковородке до желтого цвета. После охлаждения порцию гречихи перемолоть в порошок и соединить с таким количеством уксуса, чтобы после смешивания компонентов образовалась клейкая кашица. Накладывать на больные места в виде аппликации, меняя массу на свежую через каждые 12 часов.